Глава седьмая. Ты вернись. Катя успела дочитать вырезку со статьей из газеты 30-х годов, где описывался процесс над сектантами, когда на дачу вернулся Михаил, по обычаю, жутко голодный. Увлеклась настолько, что внимания на двигатель не обратила. Смирнов пребывал в невероятной бодрости, не мог спокойно стоять на месте, дергался, шевелил руками, быстро говорил. «Что с тобой, дорогой мой? Ты принял чего-то?» — усмехнулась девушка. «Да не, не знаю. Погода хорошая, на мотоцикле погонял по полям, закат впечатлил. Навеял не тоски, а бодрости. Не могу, хочется прыгать, рвать и копать. Давай, перекусим, и я возьмусь дальше корчевать поросль». «Ночь скоро». Воспротивилась Катя. Ей с утра владела лень, ничего не хотелось. Еще бы почитать скоросшиватель немного и баиньки. Плевать, фонарь поставим, костер запалим. Будем вырубать ветки и сразу жечь. Авось, пальцы себе не порублю в темноте. Знаешь, запрыгнула Екатерина на седло красного чизета, крепко стоявшего на подножке. У меня сегодня прям апатия. Руки не поднимаются. Забор с вами через силу делала. Но звонила отцу, пока ты сторожа катал. Он послезавтра с мамой моей приезжает. Уверена, неспроста. Начнут уговаривать не страдать ерундой и скорее возвращаться в город. «Поедешь», — мгновенно погрустнел Миша. «Честно, еще вчера уверенно сказала, ни за что. Сегодня переменчивое настроение. Думаю, они могут меня уломать. В Ростове я взвинченная была, на природе успокоилась, подумала в тишине о многом. Молодая еще слишком, прозябать на даче в одиночестве». «Я с тобой». «Не то имела в виду, ты не поймешь. Нет, все равно стану часто сюда приезжать, каждое лето». «Ага». «Мой друг тоже так говорил, и второй год, ни следа». «Не сравнивай меня с другими, терпеть не могу. Во-первых, если родители и уговорят, то уеду я не скоро. Дела пока не закончим, ни ногой с дачи. Во-вторых, ты сам сможешь приезжать ко мне. Вдруг кто обижать примется в городе? Без твоей огромной силы мне отныне никуда». «Хорошо». Повеселел богатырь и перевел тему. «Знаешь, с тобой спалось здорово, уютно, приятно, оттого и силы плещут». «Ого!» — спрыгнула Катя с мотоцикла. «Я дождалась комплимента, польщина». «Та не, не то чтобы...» «Пошли, чайку согреем и за работу. Хочется, не хочется, к приезду отца должно все здесь сверкать и блестеть. Да жути хочу его поразить». Потрудились знатно. При сумерках сладили больше, чем за 2 дня при ярком свете солнца. Вымотались прилично. Едва хватало сил поужинать, помыться под нагретой в бочке за день водой в недавно возведенном душе и отправиться спать. «Мне сызнова с тобой ложиться или справишься со страхами сама?» «Нет, зачем? Иди к себе!» Автоматом выпалила дачница, потом задумалась. «Может, зря. Приятно засыпать, положа руки на могучие плечи и широкую, сильную мужскую грудь с ровным дыханием. Тем более он не храпит, посапывает лишь порой». «Дело хозяйское!» Пока думала Катя, Миша успел устроиться в своей постели. Роскова не поняла, расстроился богатырь, что она отказала, или ему плевать. Второе оно, конечно, ближе к правде. Продолжить до забвения затягивающее чтение у Екатерины не хватило сил. Жутко клонила в сон, и она, отложив скоросшиватель под матрас, закрыла глаза, ощутив приятное расслабление во всем теле. Кошмары не мучили больше. Чудился майор Казанцев, чье фото девушка отыскала на одной из пожелтевших газетных вырезок в папке. Он, якобы, пришел сюда, при мундире, взволнованно интересовался, тщательно протоколировал ее свидетельства, касаемые явления умершей ведьмы и столкновением с каемифлетом. Сон выпал очень реальный, детальный. Роскова читала в нем записанное чекистом, переворачивала листок, и надпись не исчезала, как оно случается, когда спишь, а продолжалась, сохраняя смысловую нагрузку. Сам Василий Игнатович оказался мужчиной статным, высоким, седовласым, очень образованным и интеллигентным. Единственный недостаток – видение получилось черно-белым, похожим на фильмы довоенных лет. Разбудил девушку зловещий, бьющий по психике стон и шарканье калош. Сей раз шум доносился не возле дома, а за забором. Поддействовала защита Порфирича. Ча позвала Екатерину, сперва в привычной манере: «Я тебе конфетку принесла». Затем угрожала, под конец упрашивала, давила на жалость, говорила, ей очень холодно, больно, и только она, Катя, в силах помочь обрести колдуньи окончательный покой. Испуг не был столь сильным, как в прошлые разы. Прочитанное в скоросшивателе придало Росковой уверенности в себе, знаний о потустороннем и осознала главное. Призрака не стоит опасаться, его следует предать забвению. Но выйти, притвориться, что захотела в туалет и не замечать отражение старухи, не нашлось духу. Дачница старалась его набраться и самоотверженно взглянуть в глаза страху. Как говорит Миша, с такой фамилией грех бояться. Пока нет, не решалась. Из вычитанного в папке Катя сделала вывод. Они, когда шарили с богатырем в доме ведьмы, искали чем поживиться, вероятно, задели колдовскую защиту, сигнализацию, которую Чапа оставила еще при жизни, тем самым вызвав ее дух на бренную землю. Да и Порфирич про то же твердил. Оставалось загадкой, как проклятая тень бабки умудряется покидать ограду скудельницы. Возможно, очень сильной колдуньей числилась Чапа при жизни. Очень. Ни одну душу сгубила людскую. Девушка не сомневалась. Болезнь, диагноз которой ее деду не смогли поставить врачи, дело рук бабы Риты. Нет, не осмелилась Екатерина выйти одна на улицу, сколько ни старалась внушить себе отваги. Поднявшись с кровати, отправилась тревожить Мишу. Тихо ступая босыми ногами по выкрашенному ей же вчера полу, Катя подошла к постели богатыря. Где-то слышала, человека следует будить за пятку, тогда он не испугается. А неожиданного подъема Смирнова дачница опасалась сама. Ударит еще с просонок. Много ли ей надо при его невероятной силище? Подергает за ногу и отскочит, не проснулся. Так раз пять. Наконец поднялся, естественно, с возмущениями. «Че тебе надо? Ты мне дашь выспаться когда-нибудь?» «Ведьма пришла», – прошептала девушка, опасаясь, что Чапа расслышит ее слова с немалого расстояния. «Над забором бродит». «Да и фиг с ней, тебе жалко, пусть шляется где хочет, к нам же не заходит». Порфирич сказал: «Забить болт на нее, быстрее отвяжется, и ты отвяжись, дай покемарить». Отвернулся парень к стенке, давая понять: разговор окончен. «Вставай!» – потянула девушка друга за плечо. «Не отстану. Я и хочу не обращать внимания. Мы с тобой выйдем вдвоем, типа в туалет. Начнем общаться между собой, а ее не заметим. Ведьма психанет и взорвется от злобы, как от порции соли». «Пес с тобой, пошли!» Сон весь прогнала, заноза. На улице оказалось довольно прохладно. Хорошо, Михаил надоумил девушку накинуть маск-халат поверх забавной пижамы зайчика бежевого цвета. Отражение мертвой ведьмы истерично металось вдоль новенького забора, не в силах миновать его. Значит, не чересчур ты сильная, раз со скудельницы можешь выйти, а мою ограду пройти нет», — отметила Катя. Во дворе пели ночные птицы, стрекотали недавно проснувшиеся сверчки, звезды мерцали необычайно ярко. Глаз Росковой зацепился за метеорит или, как говорили в детстве, падающую звезду. Желание загадать не успела. Девушку пугал не столько сам факт явления покойницы, сколько ее вид. Особенно лента с образками на лбу, повязка рта, саван. Проще говоря, похоронная атрибутика. Екатерина с детства ее боялась до дрожи, а здесь умершая старуха еще и шевелится, говорит. Друзья, согласно договоренности, не замечали нежити, болтали о своем, хвалили здешнюю природу, радовались прохладным объятиям ночи. Смирнов без ее просьбы обнял Катю, чем приятно удивил. Колдунья психовала, видать, не может нечисть привыкнуть, когда на нее не обращают внимания, не боятся. Не выдержав, тень Чапы принялась рисовать радужную перспективу будущего. «Деточка, соглашайся помочь мне, откорми кой мафлета, продолжи дело нечистое, заклинаю тебе, не пожалеешь, и кавалера твоего к делу присобим, обернетесь могучей парой, у вас легенды слагать у летописях станут». Проживете не меньше сотни лет, клянусь. Друзья, конечно, слышали ее, но не отзывались и не смотрели в сторону мертвого отражения, продолжая говорить про то, сколько работы предстоит сделать по даче. Покойница злилась от беспомощности сильнее, но не исчезала, крепилась, не сдавалась в попытках склонить Роскову на свою, богом проклятую сторону. Я подскажу у начинаниях короткими летними и длинными зимними ночами раскрою тебе сокровенные тайны магии, что постигла за превосходную жизнью. Наш край давно славился сильнейшими ведьмами, наравне с Донецким, а ты станешь настолько сильною, что затмишь у всех. «Разве не хочется могущества?» Уговоры не действовали. Близился рассвет и, громко завопив на всю округу, да так сильно, что надолго еще затихли лающие вдали псы, птицы и сверчки, отражение рассыпалось в воздухе. «Фух!» — выпустил Миша девушку из объятий. «Теперь, правда, можно на толчок сходить. Желательно потом перекусить немного и еще поспать. Я ж говорил, давно пора забить болт на привидения, и они исчезнут нафиг. Порфирич разве и не научил тебя?» «Да, он говорил то же самое. Со мной ляжешь?» Быстро, стесняясь собственных слов, протараторила Роскова. «Если хочешь, только без бабских глупостей. Помню». Несмотря на утреннюю прохладу, решили попить чай в огороде. На свежем воздухе, при согревающем пламени костра. Природа и обстановка вполне располагали. Спать за беседой расхотелось. Ненадолго. Пройдя обратно в уютный, слегка протопленный дом, дремота овладела молодыми людьми. Устроившись в обнимку на Катиной кровати, дачники мирно заснули. Больше до 11 часов утра, когда придет председатель проведать, никто, а главное, ничто их не потревожит. Целый день, вечер и часть ночи перед приездом родителей Кати дачники усердно трудились. Убирались в огороде, наводили марафет в комнатах, веранде, чердаке. Словом, к приему долгожданных гостей и удивлению бати подготовились на 100%. Дело еще оставалось с лихвой, но не имелось времени. Домик с улицы докрашивали непосредственно перед приходом Росковых. Екатерина искренне радовалась встрече с родителями. Единственное, расстроила, отец не подарил обещанный генератор. Зато привез остальное по представленному списку в телефонном разговоре и пообещал на следующие выходные притаранить дизель. Еще добавил, что договорился с одним коллегой по поводу отличной солнечной панели на крышу. Ладно, прощен. Девушка представила предкам друга, вернее матери. Отец его прекрасно помнил, особенно крепость рукопожатия. Поэтому в знак приветствия просто похлопал парня по плечам. К приятному удивлению девушки, мама, Тамара Львовна, не похожа на себя. Отдых пошел ей на пользу. Она стала веселой, доброй, цвела и пахла. Они с дочерью практически вылитые две капли воды, с поправкой на возраст, разумеется. Морщины проступили на лице Росковой старшей. Тяжкие годы с мужем-алкоголиком не прошли за даром. Женщина чуть полнее дочери, несколько ниже, примерно 160 сантиметров, еще имела привычку подкрашивать длинные волосы ниже плеча в белый цвет. Тамара одета в короткое, черное платье, босоножки, соломенную шляпку. Отец же в этот раз решил изменить традиции. Облачился вместо делового костюма в спортивный. Занимательно, на нем красовались кроссовки точно такие, как обнаружили со сторожем на кладбище возле норы Каймифлета. Когда женщины отошли в сторонку пошептаться о своем, мать сказала: «Ты извини, я бываю невыносимой, сама себе поражаюсь. Как меня, злюку, Ваня еще терпит. А так, отдохнула в санатории, домой приехала, тебя нет, и тоска жгучая. Соскучила сильно. Еще следует с сыном помириться. Он приезжает через 2 дня в гости с семьей». Уговорила его, тоже извинилась, согласился. «Потому...» «Хочешь, чтобы я поехала с вами?» – догадалась Катя. «Да, хоть на несколько дней. И вообще, харе ерундой заниматься, родная. Живи дома. Какая с тебя огородница?» «Не начинай портить картину», – сморщила недовольное лицо Екатерина. «Прости, прости. Я же мать, волнуюсь за тебя. Ты одна здесь совсем в глуши». «Не совсем». «О, я же не знала, какой у тебя молодец в охране. У вас есть чего?» «Друзья, пока что». «Поедешь домой? Соглашайся. Брата давно не видела, семью его. А я потом, через недельки-две, сюда приеду, с обоими помогу. Пообщаемся наедине». «Уговорила». «Славно. Пошли к мужикам. Заскучают. За ними глаз да глаз нужен». Иван в прямом смысле не узнал дачу. Настолько она преобразилась за неделю в лучшую сторону. Он ведь проехал мимо нужного огорода 2 раза. Искали полчаса. Не представлял батя, что за столь короткий срок дочь умудрится, пусть и с помощником, первоклассно убраться. Дом выкрасить, еще забор поставить. «Не ожидал, удивило», – развел папа руками. Миша под предлогом «помочь матери надо» уехал домой. На самом деле стеснялся родителей и подруги. Пообещал утром перед отъездом Росковых, они собирались заночевать здесь, приехать, попрощаться. Очень надеялся, разлучаются они ненадолго. «Может, приедешь к вечеру?» – уговаривала девушка-богатыря. «Посидим, отдохнем. В крайнем случае здесь останешься ночевать снова, а?» «Да ну, неудобно. И где я спать лягу? Все койки заняты. В твой спальник не влезу или разорву во сне». «Тю, если дело в этом, тогда со мной». «Сдурела?» – сполошился Миша. «Чего здесь необычного?» Екатерину забавляло детское смущение парня элементарным для взрослых людей вещам. «Не могу я так. Завтра утром приеду». «Хорошо», – расстроилась дачница. «Обязательно, чтобы. Надо тебе ключи оставить и заданий надавать». «Заметано!» – завел мотоцикл Смирнов и дернул с места, встав на козла. Катя с отцом вынесли из веранды во двор стол, накрыли его с матерью по-праздничному. Знатно посидели, душевно поболтали. Тамара с дочкой выпили вина, отец же алкоголь и нюхать боялся, обходился соком. Роскова-младшая сперва не хотела выпивать, потом решила: «Так оно лучше, напою маму, чтобы спала крепче, а то не дай бог. Чапа ночью заглянет, как объяснять стану, что это за явление мертвеца народу». Семейная застолица продолжалась до 10 вечера. После, убравшись, дружно отправились спать. Екатерина расположилась на своем месте, родители устроились в соседней комнате на кровати, где ранее отдыхал Михаил. Девушка слышала ночью, сквозь сон, покойная ведьма причапала к забору. На этот раз не обратила никакого внимания и заснула под ее, хоть и не громкий, но ледяной загробный вой. Родители вроде крепко спят, не замечают тень, и хорошо. Чего сумятицу разводить? Утром, когда принялись после завтрака потихоньку собираться в дорогу, отец начал рассказывать своим любимым женщинам. Приснится же всякое на свежем воздухе. Сон видел странный, да реальный, жуть. Будто стал я ночью до туалета пройтись. А за забором соседка наша. Помните, обитала здесь Рая или Рита через забор? Рита, настороженно подсказала Катя. Точно, стоит у калитки, ужасная из себя, ну, типа призрак. Словно из гроба встала, в саване, с иконами на лбу. Свечек еще в руках для полной картины не хватало. Я аж перекрестился с испуга. Последний раз подобное мерещилось, когда бухал. Она обращается ко мне, типа, «Ваночка, открой калыточку, я сама не могу, дюжи тяжелая для меня». Отвечаю, «Сейчас, в другой конец двора схожу». Страшила удивилась, «Зачем?» Говорю, «Разгон побольше возьму и с разгона тебе открою, поищи дурака, ведьма». Бабка заревет, затопчет ногами и рассыплется в воздухе. «А я не просыпаюсь». Оно ясно, в дороге долго был, природа, сон крепкий выпал. Но настолько реально, клянусь, с тех пор, как бросил синьку, ни разу подобного не видал. «Считай, фильм ужасов посмотрел», — облегченно выдохнула Катя, поняв, что батя все спихнул на сновидение и объясняться перед ним не придется. Екатерина долго размышляла перед дорогой, брать домой скоросшиватель или оставить на даче. Выписок, вырезок, заметок, там еще много. Дойти до конца и перечитать потом еще не один раз очень любопытно. В итоге решила, пусть лежит под матрасом, не надо в город тащить с собой деревенский фольклор, пусть и на столь реальных событиях. Вернусь, тогда со стократным любопытством дочитаю. Как сказал Порфирич и записал Казанцев, предать забвению нечисть, она и исчезнет. К аэмифлетам относиться, как к хищникам, еще неизвестным науке. На том и нашла согласие со своими волнениями. Издалека послышался рев знакомого и ставшего родным Явовского двигателя Чизета. «Едет, не обманул», — обрадовалась дачница. Смирнов сильно удивил девушку внешним видом. Он красиво подстригся, одел новую белую майку, синие штаны олимпийку, кроссовки, все одной брендовой фирмы. От парня приятно пахло приличным парфюмом. Иван снова избежал болезненного рукопожатия с богатырем, а Тамара, слегка приобняв парня, поцеловала того в щеку, шепнув на ухо: «Спасибо, что за дочкой смотришь. Там мне самому по кайфу». Расплылся в улыбке Смирнов. Родители устроились в автомобиле, Екатерина задержалась в прощании. Расставались-то, по идее, ненадолго, но все же. «У меня чувство, ты не вернешься», — опечаленно опустил голову богатырь. «Под ложечкой прям сосет. Не думал, что так быстро можно к человеку привыкнуть, особенно к девочке». Второй комплимент? Приятно. Не волнуйся». Коснулась Роскова руки приятеля. «Через 3, максимум 4 дня вернусь. Не позднее следующих выходных, точно. Но, думаю, раньше приеду». «Даешь слово?» Через силу оскалился Смирнов, подавляя подкатывающий горлу тяжкий ком тоски от разлуки с подругой. «А ты обещаешь, что поможешь, когда я вернусь, побороть нам со сторожем каэмифлета?» «Хах! Позавчера ночью еще ждал, что ты об этом попросишь. Порфирич мне рассказал про вашу беседу». «Так и...» «Куда я денусь? Не смогу же тебя одну оставить, если навостригся переться ночью на скудельню. Верно?» «Тогда до скорого. Смотри, все вещи здесь оставила. Присматривай». «Сам бы не догадался». «Кстати, забываю спросить. Почему здесь животных бродячих нет? Может, найдешь к моему приезду кошечку или собачку? Да можно и тех, там в сумке корм есть, найдешь». «Бомжи, наверное, пожрали зимой, или камелетки. Хорошо, я привезу с поселка». Девушка чмокнула парня в губы. Он возмутился, без оттенка сердитости. «Да просил же, без бабских глупостей!» «Ня-ню-ню!» – показала Катя язык. «Буду скучать!» Помахав рукой, села в машину. БМВ завелась и тронулась по дачному гравию, поднимая столбы пыли. Богатырь долго сидел на мотоцикле, провожая взглядом автомобиль с единственной в жизни девушкой-другом. Бэха давно скрылась за горизонтом, а Смирнов все вглядывался вдаль. Словно Катя могла передумать, что-то забыть и сейчас вернуться. Но нет, она уехала. Накатила небывалая меланхолия. Не хотелось шевелиться, вставать с мотоцикла, куда-то ехать, отправиться домой или пройти на теперь до боли опустевшую без хозяйки дачу. Посижу здесь, пока не надоест, хоть до рассвета. Позже захотелось заснуть, принять снотворного, чтобы проспать в беспамятстве несколько дней, а открыв глаза, обнаружить. Екатерина вернулась. Ждет на участке с кучей дел, запасом интересных тем для бесед, и плевать на еду, хоть впроголодь быть неделю, важнее всего, с любимым другом. Миша очень надеялся, в этот раз интуиция его подводит, и они вскоре встретятся с Росковой, здесь же, возле дачи.